Боец Семенов. Положение было куда хуже архиерейского. То есть, какое может быть положение у архиерея, боец не знал, но слышанная в детстве часто поговорка была привычной. Паскудное было положение, чего уж там. Больше всего тревожило то, что германцы дело свое знали четко, конвой службу нес умело и старательно. Колонну военнопленных пасли так, что удрать пока возможности не было никакой, тем более, если бежать втроем, вчетвером. Трое конвоиров было на лошадях, и всякий раз, когда колонна шаркала мимо более-менее удобного для побега места, это место тут же перекрывалось этими всадниками, будь они неладны. Семенов лихорадочно прикидывал один вариант за другим, и все они были совершенно негодны. Немцы были бдительны, и караульную свою службу исполняли без поблажек. Общая картинка складывалась очень неприятной. В этом боец был полностью согласен с Женаевым. Не нужны они немцам живыми. Не плен это, а балаган смертный, особенно жуткий своей спокойной механичностью. Глупый потомок с горечью заявил, что, дескать, гонят их как скотину, но это только потому ляпнул, что никогда сам скотину не гонял и не представлял, какое это тонкое дело гнать скотину так, чтобы она не покалечилась, не переутомилась, не голодала и не страдала от жажды, чтобы после перегона не заболела и не сдохла. Так гнать, как их гонят, можно только в случае, чтобы постепенно ослабить, заморить, и потом, чтоб перемерли. Чтобы за три дня пленных не напоить и не накормить, такого в пунктуальном немецком порядке быть не могло. Предусмотрительные люди так не сделают. Значит, что? Значит, у них приказ пленных не кормить, потому как немцы все по приказу делают. Ну, вообще разумно. Еще день-два и, как сказал Женаев, бежать уже сил не будет. В это как-то не верилось, но не могут же так нормальные люди поступать с другими людьми. И умирать, тем более так, по-дурацки, жутко не хотелось. Хотя, с одной стороны, на политзанятиях много раз говорили, что капитализм бесчеловечен. С другой стороны, совсем недавно лектор из Штадива долго разглагольствовал про то, что немецкие рабочие и крестьяне очень настрадают под страшным гнетом своих капиталистов и только и ждут, чтобы обратить штыки на своих угнетателей. Что-то не видно такого было. Те же фрицы, что чинили автомобили и чистили пулемет в деревне, были совсем не барчукового вида. Видно было, что работяги привычны к железу. Да и конвоир, который как раз шел неподалеку, явно был не буржуй. Крепко сбитый, прочно стоявший на ногах, и ручонки у него, как разглядел Семенов, были с такими же мозолями, что были на лапах у самого Семенова или у Жанаева, да и покойного Петрова такие же клешни были. Странно все это. Тот же курчавый брюнетистый лектор из политотдела Штадива очень профилем был похож на жидов с немецких листовок, а толковал о братстве с немецкими трудящимися. Но на немецких листовках, на всех, писалось черным по-русскому, что, дескать, весь этот поход только для того, чтобы таких лекторов замогилить, очистить от них Россию, и всем наступит счастье даром. В общем, все это непонятно. Понятно одно. Кормители не будут вовсе или очень мало, с водой ровно так же, а вот гнать маршем будут всерьез, до изнурения. Значит, еще день-два, и будешь тащиться с потухшими глазами, пока не загнешься. Разбитый танк, названный в честь антилопы какой-то, видно, коровы африканской, как подумал постеснявшийся расспрашивать Семенов, тоже никакой радости не доставил. Так, мелкое злорадство разве, что еще добавилось германского хлама на дороге. Заботясь о моральном состоянии своих, Семенов, естественно, не стал распространяться о том, что, может, и валяются оба танкиста в леске. Женаев бы, пожалуй, понял все нормально, а вот в том, что потомок не скиснет, уверенности никакой не было. Потому и не стал толковать боец про то, что к Дегтяреву полагался ЗИП со сменным стволом, и поменять, в принципе, ствол можно, и если бы этим стали заниматься Логинов со Списивцевым, то вполне могли и не успеть удрать. Правда, самому Семенову как-то ни разу ствол менять не пришлось, но в ЗИПе ствол был. И в наставлении по стрелковому делу на ДП, каковой Семенов учил, читал, про смену ствола было. Но это все в теории, как говаривал взводный. Не меняли его практически в боевой обстановке. Надобности не было. Меняют ствол при повреждении или по износу, и по перегреву. А до этого у пулеметного расчета Семенова дело не дошло. Его пулемет искалечило близким взрывом, а второй номер с ЗИПом остался в соседней ячейке навсегда. Так что по уму, если Запасной ствол – вещь в хозяйстве не лишняя. При грамотном подходе он позволяет починить пулемет после попадания в ствол. Например, что и в танке может случиться от любого рикошета по торчащему из брони стволу. При варианте применения его в доте, там он прям как по заказу, вещь архинужная, вспомнил слова взводного боец. Но дот – это дело неизвестное. А вот в танке, даже в таком несерьезном, как этот плавающий, в укладке в танке есть запасной ствол. В зажимах на стенке боевого отделения. Там и пружины, и всякая мелочь, упоры боевые, прицелы, мушка, и, кстати, сошки в пехоту тоже должны быть. Менять его хлопотно, но, тем не менее, опытный пулеметчик может поменять стволы, хотя и не быстро. В отличие от ДП, там не фиксатор, а винт. Возни, значит, больше. И нервы нужны, как канаты пеньковые. Ствол ДТ чуть толще и тяжелее, и к перегреву устойчивее, потому что менять все же сложно. Пулемет снимать надо и внутри менять, сидя в танке, который на такой момент безоружен. Так что если танкистам жизнь стала недорога, то могли заменить ствол на холодный и удлинить возможное время интенсивной стрельбы еще на один ствол. Остальное в пулемете не так сильно перегревается. Конвоир внимательно осмотрел колонну и переместился к жидким кустикам на обочине. Тут совсем надо было быть дураком, чтобы убегать. За кустиками ровное поле, но какой-то белобрысый мальчишка решился и рванул, как на дивизионных состязаниях. Семенов только вздохнул огорченно. Мальчишка бежал, даже не виляя, потому конвоир попал ему в спину вторым выстрелом. Пленный выгнулся, как в кривом зеркале. Потом словно стал поворачиваться лицом к колонне и свалился пыльным комочком. Один из верховых, не торопясь, подъехал к телу и попрыскал парой коротких очередей. Конвоир презрительно сплюнул, закинул винтовку на плечо, постоял у кустов, но больше никто не попытался так глупо бежать. Семенов вернулся к своим думкам. Отогнал вертевшееся в голове и неприятное понимание того, что фронт и так черти куда ушел, так сейчас они еще и сами от фронта все дальше уходят. Не надо было об этом пока думать, расстраиваться. Лучше, что не такое грустное. Как бы он поступил сам? Выскочил бы из танка с перегретым пулеметом? Ствол бы заменил перед тем, как из танка бежать, чтобы отходить небезоружным? Или все же спрятал зип в лесу? И как поступили танкисты? Наверное, бы прихватили запасной. Потому как все же не совсем безоружный, на пару-тройку очередей хватит даже перегретого ствола. А потом сменить. Хотя скорее лупили, пока плеваться не стал. И с запасным побежали, в упор и плевалка сойдет. А потом можно испоганенный ствол просто выкинуть. Тут вопрос, насколько была внезапна встреча и насколько подготовлен был драп-комплект. Вроде место для засады выбрано с умом, цель тоже вполне достойная. Значит, не с бухты-барахты действовали. В данном случае разумнее запасной ствол припрятать на опушке вместе с другими резервами. Менять непосредственно в танке – железные нервы нужно иметь. Не могли они всех обозников сразу перестрелять. А так, германцы борзые и нахрапистые, как убедился уже Семенов, очухались бы и полезли по обочинам с гранатами. Попробуй отбейся со слепого танка, да еще и угол стрельбы для пулемета ограниченный. Нет, все-таки скорее отошли. С пулемета перегретого даже на сотню метров дать просраться вполне можно. И пухер, что не попадешь, того и не надо. Главное, никто не пожелает выяснять, попадешь или нет. Огнем прижал и отходи. А в упор на пистолетной дистанции и попасть, и убить точно так же, как и из неперегретого. Оно, конечно, в мирное время такое бы запретили командиры, но сейчас уже не так все. Ствол, если из перегретого много плевались, на выброс, конечно. И износ у перегретого просто дикий, и повезти может легко, но тут как раз запасной выручит, главное ноги унести живыми. А убить вполне убьет. И на подавление работать вполне. Когда по тебе сыплют, поди, пойми, перегрет или нет. Хотя вроде говорил инструктор, что чуфыкать пулемет начинает, звук выстрела меняется. Но для этого не обозником надо быть, чтобы расслышать такие тонкости. Семенов перевел дух. Он наврал доверчивому Лехе, что идти проще, если по сторонам смотришь и думаешь. На длинном марше идти проще тупо и ни о чем не думая вообще. Не думать ни о чем не так просто. Для этого надо повторять какую-нибудь чушь, стишок, пару строк песни, просто фразу тупую. Но естественно, что внимание в таком виде на ноль. И когда в РККА были утомительные марши, сам Семенов шел и мысленно повторял кусочек детской считалки. «Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар, «Аты-баты, что купили? Аты-баты, самовар? Аты-баты, сколько стоит? Аты-баты, 3 рубля? Аты-баты, он какой? Аты-баты, золотой?» Но там ясно было, что командиры уже позаботились о еде, питье и ночлеге. «Ты, главное, дойди только!» А сейчас все было ровно наоборот. И каждый шаг уносил лишние силы, которые надо было беречь для побега. И не такого дурацкого, самоубийственного, а правильного, умного. Если надо, чтобы спутники были готовы на рывок в сторону и потом осмысленные действия, то лучше, чтобы они не шли, как овцы. И так идти было вдвойне труднее. Сейчас уже Семенов жалел, что отдал воду из бутылки неизвестному смертнику. Самим бы водичка пригодилась. Никаких сомнений в том, что красноармеец, тащивший 3 дня на закорках своего сослуживца, долго не протянет, Семенов не имел. Так что зря воду отдал. Чтобы отвлечься, боец стал вспоминать, что помнил про танковый пулемет. Там еще прицел диоптрийный, новомодный. Пару раз на стрельбище Семенов такой смотрел. Дурацкий прицел, если прямо сказать. От излишних умствований. Диоптер не приближает. Совсем. Там и отличие-то небольшое от обыкновенного прицела. Вместо рамки с прорезью, там рамка с дырочкой в центре. Причем диаметр дырочки меньше диаметра иголки. А если на мушке вместо пенька еще и кольцо, то система прицеливания намного проще, чем у стандартной будет. Заглянул в дырдочку, увидел цель, нажал и попал. То есть практически система прицеливания как в оптике, но не приближает. Диоптер резко уменьшает поток света. Возможность целиться теряется в сумерках гораздо раньше, чем с планкой. Очистка от грязи требует спички, прицельную планку и рукавом гимнастерки, если что, обтереть несложно. Мимо колонны на фронт покатили тяжело навьюченные немецкие велосипедисты. Много, не меньше роты. Боец вздохнул. Ему нравилась такая механика. И в деревне на такой почтальон ездил. А вот Семенов даже и боялся к такой подходить. На лошади ездить умел, а вот на таком даже и не пробовал. Подумал было о том, что лесопеду сена и овса не надо, и коноводов. Потому немцам на них удобно, и ноги, наверное, не так устают, как в пехоте. И тут его сзади тихим шипом позвал Жанаев. Была у бурята такая привычка тихо шипеть, если надо было позвать только Семенова. Боец глянул через плечо и поймал намекающий взгляд в бок. Там, навстречу их колонне, двигалась другая пыльная колонна пленных красноармейцев и командиров РККА. Такая же по виду, по размеру. Ее как раз обгоняли велосипедисты, последние из их роты, громко ругаясь. Протискивались мимо нестройными толпами, сдавленными узостью проселка. Жанаев мрачно ухмыльнулся. Он тоже помнил глупые слова этого паренька, словно свалившегося с неба, про скотину. Такое только горожанин сказать может. А у бурят даже приветствие звучало вопросом о том, какое здоровье у его скота. Потому как если у человека скот здоров, то значит у него самого все хорошо. А если со скотом беда, то и у человека все плохо. Кто о чем подумал, а Семенов почему-то утвердился в своем решении: плохо все будет. Пленных проще собрать в большую кучу, охранять так легче, а встречная колонна показала: нет, гоняют пленных в разные стороны. Вопрос: зачем? А вот именно за тем, чтобы утомились, чтобы обманывали сами себя несбыточными надеждами. Вот где скоро все устаканится и будет хорошо, войне конец, а я живой. Ага. «Держи карман шире!» Впереди возникла какая-то сумятица, колонна встала. Вроде похоже было, что дорога в речку уперлась. Снова тронулись. Но по мосту не пошли, свернули в сторону и встали у самой воды. Пленные сглотнули слюну, вода была совсем рядом, а пить хотелось очень сильно. «Бродом пойдем, напьемся, наконец!» — сказал хриплый голос сзади. Никто не отозвался, но кто-то впереди стал поспешно раздеваться, белея длинным телом сквозь загораживающих его. Конвоиры, вытягивая шеи, таращились на мост. Что-то там было необычное. Часть конвоя быстро двинулась по мосту на тот берег, только верховые маячили рядом с колонной. Толком из-за спин других красноармейцев не было видно, что там на мосту этом возится. Наконец верховой сзади громко каркнул. «Маршинен, марш! Шнель зонск найц!» Столпившаяся на берегу колонна двинула в воду, мутную и почему-то воняющую бензином. По ней даже радужная пленка переливалась. Люди из передних рядов сразу же стали пить эту воду, черпая ее ладошками и жадно хлебая, застопорили движение. Задние ряды громко запротестовали, немцы добавили в ор свои голоса, грохнуло несколько выстрелов, кто-то удивленно взвизгнул, и колонна уже куда быстрее двинулась бродом, увязая ногами в вылистом дне, стараясь все же ухватить воды по дороге. Вода была холоднющая, аж кусалась. Правда, замерзнуть не успели, речушка была мелкой и не очень широкой. Несмотря на это, рядом с бродом, по которому тащились пленные, стояли в воде завязшие по башне наши танки. Им брод проскочить не получилось. Хватая сложенными ковшиком руками воду, Семенов успел осмотреться. Мосту и вправду досталось. Посредине, провалившись колесами сквозь настил, разлеглось громадное артиллерийское орудие, покраски зеленой судя — наши. Сбоку, поломав мост еще больше, торчал в хаосе ломаных досок и бревен, вставший на попа серый немецкий танк. Его вроде пытались вытянуть с того берега парой тягачей, но не очень успешно. Боец прикинул, что наши, отступая, не рассчитали тяжесть пушки и не смогли ее перетянуть, а на мост и перекрыло, отрезав отход танкам. Немец, видать, решил рискнуть и лихо проскочить на шарап, но и у него тоже не вышло. И действительно, на том берегу скопилось много разной техники, как нашей явно брошенной, так и германской. Идти стало тяжелее. Вода булькала в желудке, мокрая одежда липла к телу. Семенов беспокойно поглядывал на обувку потомка, но, к счастью, чуни примотали на совести, выли не завязали и потом не свалились, только чавкали как-то нагло и вызывающе при каждом шаге. Конвой вроде спекся, как-то стал менее бдительным. Может, и показалось, но боец внимательнее стал оглядывать местность. Если он правильно понял, скоро можно бы и попробовать, благо вон конвоиры сошлись вдвоем, закурили, так и идя парой, чего раньше не делали. Как раз и кусты опять пошли по краю дороги, сейчас станут погуще, и можно будет рвануть. Но планы рухнули моментально, когда, свернув с дороги, колонна уперлась в здоровенное поле, где сидели и стояли красноармейцы, очень много красноармейцев, наверное, несколько тысяч наших военнопленных. Вот, значит, как. Все же есть сборный пункт. Вид у этого пункта сразу не понравился Семенову, потому что только подкрепил нехорошие подозрения. Пришедших остановили несколько поодаль от основной массы народа. Подошло четверо, в том числе и пара офицеров, судя по голенищам высоких сапог, маленьким пистолетным кобурам и прочим признакам власти. Внимательно и недобро глядя, встали перед пленными. Один из четверых, в очочках, распорядился на довольно чистом русском языке, чтобы вышли командиры, комиссары, коммунисты и евреи. К удивлению Семенова вышло 5 человек. Их отвели в сторону, а переводчик в очочках потребовал, чтобы те, кто знает невыявленных еще врагов рейха, указал на них. За это каждый добровольный помощник получит буханку хлеба. Семенов не удивился тому, что тот самый коренастый в шинели, как его, Широпаев вроде, вместе со своими приятелями тут же стал старательно осматривать пленных. Но кроме этих благополучных, нашлось еще 3 таких помощничков. Вытянули из колонны еще 4, один из них отбивался, кричал, что он армянин. То же он повторял, и когда его волокли к стоящим в стороне, вышедшим самостоятельно людям. Впрочем, как ни странно, после короткого разговора с тем в очочках, армянин бегом кинулся обратно в колонну, но упал, запутавшись в спущенных портках. С какой стати германец смотрел на мужской срам этого армяна, Семенов не понял. Унизить, что ли, хотели? Смотреть на лицо вернувшегося было как-то жутковато. Такой испуганной и одновременно счастливой физиономии, словно человек спасся от смерти только что, не доводилось даже во время боя видеть. Армян забился вглубь колонны, германец в очочках еще потребовал, чтобы вышли из колонны женщины, но таких в колонне не было ни одной. После этого пленных погнали в общую кучу, а на месте остались те, кто помогал германцам, и эти, которые командиры, комиссары, коммунисты и евреи. Глянув еще раз через плечо, Семенов увидел, что там забелели нательные рубахи, видно, оставшиеся снимали обмундирование. Уселись с краю, дальше народ в повалку лежал, вплотную друг к другу не протиснешься. Там, откуда пришли, грохнул нестройный залп из 10 винтовок. Потомок подпрыгнул было на месте, но спрашивать ничего не стал. А чуток попозже пришли, прижимая бережно к себе квадратные буханочки хлеба, добровольные помощники. Широпаев встретился взглядом с Семеновым и весело сказал: «Видал, колхозный, если к немцам по-людски, то и они по-людски. Европа! Сдали жидов и коммуняк, получили хлеб. А ты голодный сиди, соси пальцы». «Продорговались вы, продешевили. Жиды-то кончились. Что завтра жрать будете?» — едко ответил артиллерист Середа. «А я тебя сдам, как комиссара!» — заржал Шарапаев, а его дружки заулыбались. «Попробуй, только потом не удивляйся, если тебе вместо хлеба иное прилетит. Диэшбайнце Займан Кнайфен тоже с умом надо, а ты дурак еловый. Мах дес дуве кост, дуф адам те шайскерл». Коренастый как-то съежился, сильно даже уменьшившись в размерах, словно сдулся и, опасливо поглядывая бочком-бочком, подался в сторону. «Черт, надо бы им морды набить и хлеб отобрать», — задним умом сообразил Семенов. «А ну их к черту с этим хлебом, чтобы им подавиться», — проворчал Середа. «Хлеб всего лишь хлеб», — пожал плечами Семенов. «А ты здорово шпаришь по-немецки». «Учительница хорошая была и вообще», — сухо пояснил сержант. «Хорошим словам она тебя научила, действенным. Вона, его до печенок проняло. Не боишься, что они настучат, как угрожали?» «Нет, это шикалье только на словах смелое. Приссад. А если и заложат, еще вопрос, кому немцы поверят. Особо разбираться-то не будут. Так что эти урки понимают, можем в одной яме оказаться». «Что дальше делать собираемся?» — убавив голоса, спросил артиллерист. «Поедим на сон грядущий и постараемся выспаться», — ответил Семенов, решив, что, пожалуй, стоит этого бойкого парня взять в компанию. Потому и распорядился, чтобы Жанаев поделил оставшиеся сухари на четверых. В ответ Середа достал из противогазной сумки невиданное сокровище, завернутую в грязный станиоль треть шоколадной плитки. Подумали и решили оставить это на завтрак. Переглянувшись в наступающей темноте, согласились. Впрочем, темнота была относительной. Несколько стоявших в поле машин включили фары и светом ограничили пространство с пленными. Проверять, насколько бдительно немцы охраняют, кинувшись в засвет, охотников не нашлось. Ночь была отвратительная, промокшая одежда не грела, было жутко холодно, и к утру как ни жались друг к другу, но под открытым небом задубели совершенно. «Хорошо поспали», — бодрым, но осипшим голосом заявил Середа. «Кто как, а я вспотел, дрожавши». «Ловкий ты», — осуждающе пробурчал Семенов таким же отсыревшим голосом. «Я так замерз, как цуцик». Вокруг слышался кашель, для остальных пленных ночь прошла тоже не шибко комфортно. Леха опять рассопливился. Да и Женаев выглядел далеко не лучшим образом. Поглядев по сторонам и убедившись, что, в общем, никто не подслушивает, Семенов поманил своих пальцем, и когда они придвинулись поближе, тихо-тихо сказал: «Сегодня кровь из носа, надо уйти. Мы и так уже ослабли. Дальше только хуже будет, согласны?» Трое переглянулись и кивнули головами. Насчет шоколада было, задумался Семенов, может, приберечь на потом или обменять на хлеб, но махнул рукой, решив, что, как говаривал его батька, будет день, будет и пища. А вот если убьют при побеге, так и ладно. Договорились только, что опять будут держаться все кучно по правой обочине, чтобы когда рванут, с другой стороны конвой не сразу заметил. Леха удивился было. Потом сообразил, что исчезновение шеренги будет заметно сразу, как выбитая из забора штакетина. Тронулись не скоро, долго пришлось стоять в колонне, пока всех построили. Голова колонны выстроилась достаточно быстро, середина помедленнее, а хвост занял очень много времени. Что-то там творилось мутное и нехорошее, как ни пытался Семенов со своего места углядеть, что именно, так и не понял. Стоявший с краю Леха даже не смотрел туда, но когда кто-то раздирающим голосом крикнул: «Лешенька, встань же, не удержать мне тебя, но очнись же!» — засуетился и стал туда смотреть. А потом вздрогнул всем телом, когда оттуда бахнул привычный уже за последнее время выстрел. После еще нескольких, наконец, дана была команда, и колонна в разнобой, словно и не из военных, обученных строя людей состояла, двинулась. «Что там?» — спросил Семенов Леху. «Кто идти не смог, тех добили», — ответил тоскливо потомок. Видно было, что смерть неведомого тезки на него повлияла не лучшим образом. Колонна тем временем вытягивалась с поля на дорогу, и тут Семенов разглядел. Там, куда отвели вчера вышедших из строя, белело нижним бельем несколько десятков раздетых и разутых трупов, валявшихся как попало. «Вот даже как! и прятать не стали, и хоронить. Значит, показуха это специальная. Борьба с коммунистами и евреями, значит. Только вот те, кто свалились по дороге сюда, и те, кто после мокрой ночи не смогли встать, были убиты просто так. Потому насчет борьбы исключительно с жидами Семенов немцам верить не стал. Для дураков это. Хотя и напечатано на бумаге. Надо драпать. И побыстрее. Драпать, однако, не получалось. С утра конвой был старательным и злобным. Сзади то и дело бахали одиночные. Видно, те из раненых, кто еще мог идти, все же выдыхались, как выдыхались и помогавшие им товарищи. Сам Семенов с тревогой ощущал, что ослаб. А уж на Леху и смотреть было страшно. Пухленький и розовый в момент прибытия, он побледнел и как-то усох, да еще и чихал все время. Не хватает еще и его тащить, а придется, если обезножит. Нет, надо удрать как можно раньше. Но конные охранники то и дело проезжали по обочине и по той, и по противоположной. Пешие конвоиры тоже работали как часы. По форме вроде не те, что вчера. У этих не было блях на груди, но работали и эти очень грамотно. А с каждым километром по пыльной дороге становилось все тяжелее и тяжелее идти. Навстречу по-прежнему попадались немецкие колонны, одиночные грузовики, шныряли мотоциклисты. Но вот, собственно, войск стало куда меньше. Видимо, сказывалось то, что колонна уходила в немецкий тыл все дальше и дальше от линии фронта. Солнце уже встало практически в зенит, жарило весьма ощутимо. Пропыленная колонна все ползла и ползла без остановок, а шансов сорваться в бега не было никаких. Конвоиры неспешно шли по обочинам, поглядывали внимательно, изредка раздавались выстрелы, на которые уже никто и внимания не обращал. Наступала тупая одурь. Впору было отчаяться. Семенов не без труда наорал сам на себя внутренним голосом, стараясь, чтобы максимально этот голос походил на незабвенного старшину Корнача. Перепробовал разное. Не очень помогало. Наконец, на воспоминание об утреннем крике «Рота, подъем!» удалось все же встряхнуться. Еще тяжелее стало. Очень хотелось пить, очень хотелось есть, очень хотелось сесть, а то и лечь. Ноги стали чугунными и неподъемными, и как на грех поля вокруг. Лесок вроде недалеко, метрах в 100, что справа, что слева, только до леска вдоль дороги поля, и все это просматривается насквозь. Не добежишь. Прицелиться конвоиру 6 секунд надо. Эх, черт, ржание сзади, про конных забыл. Конному догнать совсем нечего делать. Глянул на своих спутников, втянулись. Идут, по сторонам не смотрят, глаза снулые, как у полежавшей рыбы. Встретился глазами с бурятом. Тот посмотрел вопросительно, мол, когда же? Семенов в ответ пожал плечами, потом тихо сказал: «Ребята, не раскисайте, у немцев обед скоро, что-нибудь да придумаем, встряхнитесь». Середа криво усмехнулся. Потом окмутно глянул, потом опять уставился себе под ноги. Просто руки от всего этого опускаются. Но не кидаться же глупо под пули, не для того мама не растила, чтобы вот так глупо сдохнуть. Вот уж фигушки! Семенов разозлился, и на некоторое время стало вроде как полегче. Принялся смотреть, что слева навстречу проезжает. Грузовик с ящиками, мотоцикл, еще мотоцикл, а поля все тянутся и тянутся. Справа лесок удалился, а слева через дорогу вроде как поближе стал. Не, все равно не добежишь. Оглянулся. Ближайший конвоир был неподалеку и бдел, гнида плотяная. Шел распаренный, красный, с непривычно засученными рукавами, расстегнутым кителем, откуда торчала белая майка. Еще 3 грузовика. Трупы наших в кювете. Легковушка в другую сторону. Мотоцикл с коляской. Пустой грузовик обогнал колонну, опять присыпав пылью идущих. В эту сторону грузовик с тентом тяжелый. Но и пылят же они, сволочи. Конвоир сзади платком вспотевшую рожу вытирает. А зря. Вон кто-то пылит так, что грузовикам и не сравнится. Пылище, словно дым завеса, сзади волочится. Понятно, танк гусеницами дорогу молотит. Спешит, сволочь, видно, отстал. Теперь фронт догоняет. Один, а пыли поднял. Как от колонны аж не видно, что за ним сзади. Не видно. Семенов встрепенулся, глянул опять на своих спутников. Открыл было рот, но тут глаза у взглянувшего ему в лицо Середы раскрылись в непонятном ужасе, и артиллерист здоровой рукой рванул за грудки Семенова к себе и сам резко отшатнулся назад, отпихивая спиной Жанаева и Леху на обочину. А тишина вдруг взорвалась многоголосым воем ужаса, визгом, каким перед смертью только можно на последнем выдохе заверещать, залпом брани, странным тошным хрустом, чваканьем и близким ревом мощного двигателя вместе с мелодичным и неуместным тут зиньканьем, какое издают траки танковых гусениц на ходу. Обдало вонью горячего выхлопного газа, запахом крови, дерьма и еще чего-то, что не унюхаешь в нормальной жизни. И земля под ногами содрогнулась от промчавшейся по ней тяжести. Чуть не сломав себе шею, Семенов рывком глянул влево и обалдел, увидев вместо только что шедших рядом с ним в густой пыли какую-то непонятную на вид, размазанную по дороге разноцветную зелено-карминовую массу и корму удаляющегося танка. «Бегим!» — рявкнул Жанаев и рванулся, схватив за руку потомка вправо от дороги в поле, где стояла высокая пшеница. Загрохотала автоматная пальба, авторитетно забабахали винтовочные выстрелы. Явно эта мысль пришла в голову не одному Жанаеву. От колонны в поле рванули многие, хотя основная колонна просто встала на месте. «Ну!» — воскликнул Середа. «Назад!» — сиплым, жутковатым голосом приказал Буряту Семенов. Жанаев остановился, как вкопанный, выскочив на метр из колонны. Глянул на своего товарища непонимающе. Но некогда было ему объяснять, что конвоир слева, тот, что только что тер вспотевшую морду, сейчас стоял спиной и, потрясая над головой кулачищем, поливал отборной бранью шутников-танкистов, вильнувших вшедшую колонну и распахавших зубастой гусеницей крайний ряд пленных. И некогда было объяснять, что вот ангел в голову подул, прояснив уставшие мозги, и теперь Семенов отчетливо видел совсем рядом за дорогой убогие кустики, тянувшиеся полоской прямо к леску. Поле слева явно было покосом, а на покосе такие кустики остаются только в канавах. А по канаве можно до леса добраться, только чтоб не высовываясь и не слишком тряся кусты. И Семенов тихо, но отчаянно скомандовал своим: «За мной!» и рывком бросился через дорогу. За ним кинулся Середа, чуть помедлив, Жанаев с Лехой на буксире. Конвоиру как раз хватило запаса ругани, чтобы четверо успели перемахнуть дорогу и завалиться в действительно оказавшуюся за дорогой неглубокую канаву. Когда он обернулся, то срезал выстрелом нерасторопного парня, побежавшего за четверкой, но задержавшегося на пару секунд. Горожанином видно был этот парень. Не понял, что надо в канаву кидаться, так и упал на поле среди жесткой кошеной травы. Семенов успел кинуть взгляд и убедиться, что все свои успели. Несколько секунд было жутко от того, что казалось, вот сейчас сверху на краю канавы появится презрительно ухмыляющийся конвоир. Но секунды тикали, свалившиеся кучей друг на друга спутники переводили дыхание, и Семенов понял: вот он, фарт! «Ползем до леса! Жанаев замыкает! Смотри, чтоб Леха жопу не выставлял! Пошли!» И, активно загребая руками, пополз по канаве. Сзади вплотную, то и дело задевая его за каблуки, полз Середа. И слышно было, как сопит потомок. Может, это было чудом, а может и нет, но после нескольких мучительных минут Семенов увидел прямо перед собой верхушки подлеска. Очень осторожно поднял голову, благо тут как раз кусты росли, до дороги было рукой подать, но там, где лаявшие, словно собаки, конвоиры сгоняли в колонну шарахнувшихся пленных, их пока явно не хватились. И конные все, видно, были на той стороне, где стояла пшеница и куда кинулись от танка многие. Стоило рискнуть, и Семенов живым духом перескочил через проплешину почему-то обожженной травы и влетел в подлесок. Следом также метнулся артиллерист, потом парой бурят с потомком. Минуту посидели, скрытые кустарником, напряженно вслушиваясь, боясь, что все-таки их засекли, но нет. Все было как и раньше. Немцы орали на дороге, кто-то протяжно выл, хлопали выстрелы уже поврось, редкие уже. «Мы еще не спаслись», — прохрипел, переводя дух, Семенов. «Ага», — кивнул Середа, пихнул в бок рассолодившегося было Леху, скорчил грозную гримасу. Пахло тут в лесачке как-то странно, какой-то химией вроде керосина, говном и, уже привычно, трупниной. И гарью. С трудом Середа поднялся и, поозиравшись, молча двинул куда-то в бок. Семенов за ним. Неподалеку, среди опаленных кустов со свернувшимися в трубочку обожженными листьями, посреди горелого продолговатого пятна, почти уткнулась в землю стволом черно-рыжая советская сорокопятка. Между раскинутых станин, слегка присыпанные землей, торчали обугленные человеческие ноги в красноармейских ботинках с лохмотьями обмундирования. Трое тут человек легло, вот их кто-то и присыпал. Валялись развороченные гильзы и еще какая-то дрянь. Ясно, хоронить было не досуг. Присыпали землей наспех, головы и туловища, а ноги, руки из-под холмиков остались торчать. Толку в этой горелой пущенке не было никакого. Оружия у расчета тоже не осталось. Хотя единственное, что могло пригодиться, это торчавшая из такой же недомогилы в стороне от прогоревшего места советская трехлинейка. Безоружным себе Семенов чувствовал плохо, словно без штанов. Да нет, сейчас бы он легко променял бы свои шаровары на завалящую винтовку с патронами, даже бы и не задумался. Тревожно зашипел Жанаев. Недолго думая, Семенов выдернул, не без усилия, из скудно присыпанного землицы мертвеца винтовку, сразу же огорчившись. Приклад у винтаря был отбит напрочь, затвор отсутствовал, и даже патронов в магазине не было ни одного. Железяка с замаранным в чем-то темно-коричневым штыком. Но хоть что-то, все лучше, чем вообще ничего. Висевшую на винтовке новенькую пилотку почему-то тоже забрал, кинув ее сидящему Лехе. Глянул туда, куда напряженно глядел бурят, и обмер. Пара конных конвоиров, не торопясь, но и не слишком медленно трусила по краешку поля как раз сюда. Не к месту вспомнилось, что толковал покойный ротный на занятии по штыковому бою, а именно, что длиннота винтовки и длинный штык для того делался, чтобы пехотинец мог достать кавалериста, даже если тот коника на дыбы поднимет. Толку от длинного штыка, когда всадников двое и сабель у них нет. А вот автоматы есть, не потягаешься. «Бегом за мной, только тихо, давай, Леха, напрягись! Чуть-чуть осталось, потом отдохнем, обещаю!» Шепотом скомандовал красноармеец, напуганный очень бледно выглядевшим потомком. Тот кивнул и, шатаясь, поднялся. Гуськом скользнули в подлесок и, как только могли, быстро побежали, стараясь не шуметь. «Кайлма из Берайт!» — внезапно раздался молодой нетерпеливый голос неподалеку. «Эс нох эст феркель цуфуль!» — ответил совсем рядом уверенный босок. Это было совершенно неожиданно, и Семенов по инерции вывалился из кустарника на лесную дорогу, успев только чертыхнуться про себя. Больно уж в последнее время не везло ему на лесных дорожках, будь они трижды неладны. Метрах в 15 от него посреди дороги стояло какое-то немецкое механизированное чудо-юдо на гусеницах. Но очень маленькое, да в придачу еще с мотоциклетным рулем и колесом. Но это-то ладно. Вот то, что в паре метров от этого агрегата горел маленький жаркий костерок, и темноволосый парень в майке и семейных трусах что-то помешивал в висящих над огнем котелках, вот это было совсем плохо. А сзади совсем близко заржала лошадь. Кошеваривший немец глянул в направлении звука и встретился глазами с Семеновым. Дальше все пошло очень быстро. Немец ловко скользнул за агрегат, где моментально вытянул из кучи всякого добра здоровенную черную кобуру на ремне, привычно откинул крышку и выдернул тускло блеснувший вороненый пистолет. Красноармеец тоже не стоял столбом, а как только понял, что их увидели, рванул к немцу, слыша, как за спиной ломанулись вместе с ним остальные товарищи. Парень в майке почему-то весело оскалил зубы, пистолет в его руке чем-то тихо щелкнул и пошел вверх. Немец собирался перестрелять бегущих к нему, как на стрельбище. И Семенов понял, что добежать они не успеют.